Глава 9, которую на первый раз можно пропустить или дать почитать родителям, если бы эта книга была для взрослых. Не в смысле 18+. Это о том, как если бы книга была адресована твоим родителям, учителям, школьным психологам, вожатым, наставникам и всем остальным, от кого зависит, чтобы каждый твой день в школе, гимназии, колледже, лицее, университете, кемпе стал радостным, легким и безопасным. Для взрослых, цель которых — защитить тебя от буллинга, есть семиступенчатый алгоритм под названием «7 шагов к новым отношениям». Конечно, ты можешь пропустить эту главу и сразу перейти к следующей. Правда, если все-таки прочтешь, наверняка тоже найдешь много для себя полезного. В разговорах со старшими тебе это точно пригодится. И уж точно поможет тебе стать крутым экспертом в теме буллинга. Итак, вот эти 7 шагов. Первый. Определяем, кому выгодна травля. Второй. Выявляем зачинщиков. Третье. Работаем с були и свидетелями. Четвертое. Объявляем нетерпимость к травле. Пятое. Говорим о важности разнообразия. Шестое. Раскрываем потенциал каждого. Седьмое. Создаем единство. По этим 7 ступеням к новым отношениям мы сейчас и пройдемся. Первое. Определяем, кому выгодна травля. Прежде всего, надо честно ответить на вопрос, кому это выгодно. Например, во многих армиях мира дедовщина сознательно поддерживается офицерами. Им удобно, чтобы старослужащие держали в страхе новобранцев. Тогда самим можно поменьше заморачиваться насчет дисциплины. В школьной жизни возможна и такая ситуация. Буллером оказывается ребенок из семьи, которая по какой-то причине выгодна для школы. Например, помогает деньгами. Или оказывает другую помощь, причем порой даже не школе, а ее руководству. В этом случае директору выгодно не ссориться с семьей були, и на выходке агрессора школа будет закрывать глаза. Семья буллера может оказаться не из простых, такой, что учителя просто боятся с ней связываться. Например, там высокопоставленные родители, которые привыкли к вседозволенности. Родственники були также могут быть связаны с уголовным миром или принадлежать к национальной диаспоре, которая держит в страхе всю округу. Возможно, они платят кому-то, чтобы им спускали с рук откровенные нарушения закона. В медицине есть убеждение, что главное в лечении болезни — устранить ее причину. Нельзя избавиться от насморка с помощью одного лишь носового платка. Так и с буллингом. Со времен Древнего Рима известно правило — ищи, кому выгодно. С травлей очень трудно справиться, если ее поддерживают взрослые, которых она по какой-то причине устраивает. Не следует думать, что буллинг — это удел лишь каких-то проблемных школ с сомнительной репутацией. В иной престижной гимназии травля может процветать еще побольше, удушая атмосферу жизни классов своими токсичными испарениями. В таких учебных заведениях травлю часто замалчивают. Руководство не хочет выносить ссоры из избы и покрывает були не только учеников, но и учителей. Насчет учителей — не опечатка. Одно из исследований показало, что каждый пятый случай школьной травли происходит с подачи учителя. Так что, если педагог ведет себя как були, сразу обсуди это с родителями. Для понимания, требовать от учащихся соблюдения правил и порядка — не буллинг. А вот унижать и оскорблять, причем систематически и без причины, — травля в чистом виде. Второе. Выявляем зачинщиков и покровителей. Чаще всего були действуют по собственной инициативе. В этом случае он на виду и свои действия тоже не скрывает. Но бывают вещи посложнее, когда за спиной були стоят зачинщики и покровители. Зачинщиком может оказаться фигура, которая остается в тени. Например, девушка, которая влияет на хулигана из класса. В обмен на перспективу более близких с ней отношений, он может начать травить тех, на кого она покажет. Покровителями агрессора могут оказаться педагоги из своей же школы. Например, когда мама, бабушка или тетя були — директор школы. Причем такая директор, у которой только два мнения — одно ее, другое неправильное. В ее глазах були — это ангелочек, который мухи-то обидеть не может. А все жалобы на невинную деточку — оговор, конечно же. Иной раз покровители находятся и вовсе по ту сторону закона. Например, кто-то из них — представитель АУЕ, криминального сообщества, деятельность которого на территории Российской Федерации признана экстремистской и запрещена законом. Ее приверженцы расшифровывают буквы АУЕ как «арестантский уклад един» и берут за образец обычаи преступного мира. Если в учебное заведение проникла ауешная отрава, уголовники с района могут кого-то из учеников поставить смотрящим. обязать его вербовать новых участников, собирать дань и устанавливать тюремные порядки. Задача нормальных учеников здесь проста — немедленно сообщить родителям или школьному руководству о первых же признаках того, что в школу пытается проникнуть криминал. Третье. Работаем с були и свидетелями. Этим занимаются специально обученные люди, взрослые, разумеется. Вовсе не обязательно, что с були сразу начинают работать сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних или другие представители правоохранительных органов. Конечно, случается и то, что врачи называют клинический случай. Это когда буллер и в самом деле не вполне здоровый человек. Например, явный социопат из породы хищников, без жалости и совести. Вся темная триада во всей своей неприглядности. Однако подобное случается довольно редко. Чтобы подтвердить такой диагноз, собирают целые комиссии из опытных специалистов. Чаще бывает по-другому. Буллером может оказаться тот, кто хотел сделать что-то хорошее, например, обеспечить порядок, но не нашел подходящего способа. Так уж, в принципе, устроен любой человек, что не в его природе специально творить зло. Профессионалы в таких случаях спрашивают агрессора, что ты этим создаешь, что хочешь сделать, какой результат получить. Ответить були может не сразу, ведь порой ребенок делает что-то не очень хорошее просто для того, чтобы узнать, а как на такое могут отреагировать другие, и взять этот опыт себе на вооружение. Впрочем, ответ агрессора может быть вполне конкретным. Кто-то скажет, что новичок показался опасным. Другой сообщит, что таким образом хотел поддержать дисциплину в классе. Третий начнет уверять, что сам таким образом защищался или спасал других, и так далее. Конечно, во всех случаях важно поговорить с агрессором о том, какими еще способами, более человечными, можно решить задачу. И ты удивишься, он такое решение и вправду способен найти, да еще и организовать других на достижение цели, причем без всяких там кулаков и обзывков. А если нет, тогда взрослый может рассказать були о том, что произойдет, если тот и дальше будет геройствовать в том же духе. Например, в красках описать все прелести жизни в колонии для несовершеннолетних. Или в учреждении, которое до недавнего времени называлось детским домом. Були будет полезно узнать, что там он может быстро превратиться в жертву, причем в самой страшной форме. Что касается работы со свидетелями, то здесь главное объяснить ребенку, что лучшая роль в буллинге — роль защитника. Что он не один, всегда есть сила, которая его поддержит. Четвертое. Объявляем нетерпимость к травле. По степени важности этот пункт должен быть на первом месте. Но пока не выполнены первые три условия, особенно первое, толку от запрета на травлю будет мало. За рубежом борьба с буллингом начинается именно с этого шага. Правда, исследование сообщества Prevent Canada показало, что эффективность 25-30% антибуллинговых программ низкая или очень низкая, а 15% таких программ и вовсе ухудшают ситуацию. Наиболее продвинутые эксперты в этой области, например, психолог Ева Дагастони из канадского Квебека, считают, что единственный способ, который работает, это понять, в чем причина хулиганства и как ее устранить. Как бы то ни было, создать в школе нетерпимость к травле и в самом деле очень важно. Но если останутся те, кому травля выгодна, и те, кто ее покрывает, никакие декларации и самые умные программы не помогут. Пятое. Говорим о важности разнообразия. Если два человека были бы абсолютно одинаковы, то с точки зрения природы один из них был бы лишним. Миру необходимо разнообразие. Задачи человечества становятся настолько сложными, что их надо решать сообща. Лучше всего это делается в проектной, командной работе. И то, что у каждого свои особенности и способности, очень даже пригодится на пути к общей цели. Тогда приходит понимание, что тех, кто отличается, надо ценить и уважать, а не гнобить. Шестое. Раскрываем потенциал каждого. На Земле живет больше 8 миллиардов человек, и у каждого из них есть свой уникальный потенциал. Любой из этих людей в чем-то особенно хорош и может стать ценным вкладом в команду, класса, города, страны, планеты. Заодно только это можно любить белых ворон, тех, что не такие, как все. Темные времена, когда люди смертельно боялись тех, кто от них отличался, уходят. Наступает эпоха, когда то, что раньше могло напугать, теперь открывается новыми возможностями. Раскрыть их помогут специалисты в области диагностики талантов. Сообществу, в котором знают о способностях как собственных, так и своих друзей, травля не грозит. Когда силы в единстве, и каждый горой за каждого, это достойно. Седьмое. Создаем единство. В обновленной команде к новым вершинам. Там, где ценится уникальность каждого, нужны все. Тогда энергия конфликта переходит в энергию достижений. Группа нормальных парней и девушек по-умному распорядится силой, которые хранят в себе древние инстинкты. Что там они подсказывают, эти инстинкты? Направить агрессию на чужака? Отлично. Только чужаком пусть будет не новенький ученик или другой человек. Чужаком станет то, что отравляет жизнь класса — буллинг. Именно его надо воспринять как общего врага и сделать все, чтобы шансов на победу у него не осталось. Вот 7 шагов, которые способны перевести жизнь сообщества на следующий уровень. Тот, на котором можно без страха и всегда с хорошим настроением входить в свой класс или свою группу. И хотя это программа для взрослых, возьми отсюда все, что считаешь нужным. Да, вот еще. Запомни, травля любит тишину, поэтому на нее можно и нужно не просто направить луч внимания, а закидать светошумовыми гранатами огласки. Були этого всегда боятся. Что касается пап и мам, для них существует, пожалуй, только одно правило — всегда быть на стороне своего ребенка, который находится в опасности. И тот должен быть в этом всегда уверен. И знаешь, дай все же почитать эту главу своим родителям. Самое важное в этой главе. Первое. В первую очередь надо найти, кому выгоден буллинг. Второе. В тени могут прятаться те, кто наускивает булли. Важно вывести их на чистую воду. Третье. Вчерашний булли может стать защитником. Это реально. Для него это самый достойный путь. Четвертое. Нулевая терпимость травли должна стать главным законом места, где ты учишься, отдыхаешь или занимаешься спортом. Пятое. В разнообразии сила. Те, кто отличаются, могут привнести огромный вклад в нашу жизнь. Шестое. Постарайся разглядеть уникальный талант белых ворон. Поддержи их в развитии, подружись с ними. Седьмое. Команда, где энергия конфликта преобразована в энергию достижений, непобедима.